Моя бедная бабушка лишилась из-за меня покоя и сна. Ну и доставалась же несчастной старушке. Иногда по утрам ее будила моя возня, и она вставала усталая и разбитая. Бабушка хватала меня за плечи и трясла, причитая и вспоминая мою бедную маму. «Ах, дочь моя, ты покинула нас и оставила мне на голову это чудовище. Это в мои-то годы!» Но я знаю точно. Предстань перед ней в этот момент, мать! Бабушка, несомненно, выбрала бы внучку, отказавшись от дочери. Конечно, болезненной старушке было тяжело вставать каждое утро усталой, не отдохнув от вчерашнего дня. Однако не надо забывать, что еще горше просыпаться в одиночестве, хотя бы и отдохнув за ночь, скорбеть душой об ушедших, предаваясь грустным воспоминаниям. Словом, я уверена, несмотря на все неприятности, которые я причиняла домашним, бабушка была счастлива со мной. Я стала утешением для нее. Мне было 9 лет, когда мы потеряли бабушку. Отец случайно в это время находился в Стамбуле. Его переводили из Триполи в Албанию. В Стамбуле он мог задержаться только на неделю. Смерть бабушки поставила отца в очень затруднительное положение. Не мог же холостой офицер таскать за собой в бесконечных скитаниях 9-летнюю дочь. Оставить же меня на попечение теток ему почему-то не хотелось. Возможно, он боялся, что я попаду в положение нахлебницы. И тогда отец придумал следующее. Однажды утром он взял меня за руку, и мы вышли из дому. Добрались до пристани, сели на пароход и приехали в Стамбул. У Галатского моста мы сели в фаэтон, который долго возил нас по каким-то холмам мимо многочисленных базарчиков. Наконец мы очутились у дверей большого каменного здания. Это была так называемая школа сестер, которая готовила мне заключение на 10 лет. Нас провели в мрачную комнату рядом с прихожей. Портьеры на окнах были спущены, наружные ставни плотно прикрыты. Очевидно, все было заранее оговорено и согласовано. Через минуту в комнату вошла женщина в черном платье. Она наклонилась ко мне, и поля ее белого головного убора, словно крылья какой-то диковинной птицы, коснулись моих волос. Женщина заглянула мне в лицо, погладила по щеке. Помню, день моего появления в пансионе тоже ознаменовался происшествием. В то время как отец разговаривал с сестрой-директрисой, я бродила по комнате, все разглядывала, всюду совала свой нос. Мое внимание привлекла пестро разрисованная ваза, и мне захотелось потрогать рисунки рукой. В конце концов, ваза упала на пол и разлетелась вдребезги. Отец, звякнув саблей, вскочил со стула, поймал меня за руку. Трудно передать, как он был огорчен и сконфужен. Что касается сестры-директрисы, хозяйки разбитой вазы, то она, напротив, весело улыбнулась и замахала руками, стараясь успокоить отца. Ах, сколько мне предстояло разбить в пансионе еще всякого добра, кроме этой злополучной вазы. Короче, мои домашние проказы продолжались и там. Наши сестры-воспитательницы или действительно обладали ангельским терпением, или просто симпатизировали мне. Иначе я не понимаю, как они могли прощать все мои выходки. Я безумолку болтала на уроках, разгуливала по классу. Спокойно спускаться и подниматься по лестнице, как это делали другие девочки, было не по мне. Я должна была сначала переждать, куда-нибудь спрятавшись, пока спустятся все мои подруги, после этого вскакивала на перила верхом и молниеносно слетала вниз. Наверх же я взбиралась так, складывала ноги вместе солдатиком и прыгала сразу через несколько ступенек. У нас в саду стояло старое сухое дерево. При всяком удобном случае я взбиралась на него и скакала с ветки на ветку, не обращая внимания на угрозы наставниц. Наблюдая как-то за моими гимнастическими упражнениями, одна из сестер воскликнула: «Господи, что за ребенок! Ведь это не человек, а челыкушу!» Челыкушу — буквально кустарниковая птица, королек из семейства воробьиных. И с того дня мое настоящее имя было словно забыто, и все называли меня только Челыкушу. Не знаю, как это случилось, но мои домашние тоже потом начали звать меня по прозвищу. А мое подлинное имя Фериде сделалось официальным и употреблялось очень редко, точно праздничный наряд. Имя Челыкушу нравилось мне. Оно даже выручало меня. Стоило кому-нибудь пожаловаться на мои проделки, я только пожимала плечами, как бы говоря: «Я тут ни при чем. Что же вы хотите от Челыкушу?» К нам в школу приходил аббат в очках с маленькой козьей бородкой. Как-то раз ножницами для рукоделия я выстригла у себя клок волос и прилепила его клеем на подбородок. Когда священник смотрел в мою сторону, я прикрывала подбородок руками, но стоило ему отвернуться, как я тотчас открывала лицо, мотала головой из стороны в сторону, подражая нашему аббату. Класс умирал со смеху. Аббат никак не мог понять причину нашего веселья, выходил из себя и даже бронился. Я случайно повернулась к окну, выходившему в коридор, и вдруг увидела, что за мной из коридора наблюдает сестра-директриса. Я растерялась. Но как вы думаете, что я сделала? Прижалась грудью к парте, приложила палец к губам, словно подавая знак молчать, затем послала ей воздушный поцелуй. Сестра-директриса была главной в пансионе. Все, даже самые престарелые воспитательницы, боготворили ее. Несмотря на свое высокое положение, строгая дама улыбнулась. Ее позабавила моя смелость. Ведь я приглашала ее стать соучастницей моей проделки. Мне показалось, будто директриса боится, что, войдя в класс, ей не удастся сохранить серьезный вид. Она только погрозила мне пальцем и скрылась в коридорном полумраке. Однажды сестра-директриса поймала меня на месте преступления. Дело было в столовой. Я складывала объедки в корзину для бумаг, принесенную тайком из класса. Строгим голосом директриса подозвала меня к себе: «Подойди сюда, Фериде, объясни мне, что ты делаешь?» Я не видела ничего дурного в моем занятии, взглянула прямо в глаза директрисе и спросила: «Разве кормить собак — это плохо, мастер?» «Каких собак? Зачем кормить?» «Собак на пустыре». «Ах, мастер, знали бы вы, как они радуются, завидев меня. Вчера вечером псы встретили меня на самом углу. Как они начали крутиться вокруг меня, я им говорю: потерпите, что с вами, пока не придем на пустырь, ничего не дам. Но злюки ни за что не хотели понимать человеческого языка. Они чуть не свалили меня на землю, ну и я заупрямилась, зажала корзину между ног. Они меня едва не разорвали. На мое счастье, мимо проходил продавец бубликов, он и спас меня». Директриса слушала, пристально глядя мне в глаза. «Хорошо. Но как ты вышла из пансиона?» «Перелезла через забор возле прачечной», — не задумываясь, ответила я.